Глава 24. Чай был допит, последние крошки коврижек исчезли, и Люсинда, обменявшись со мной еще парой восторженных фраз и пообещав навестить снова скоро, вихрем умчалась обратно в столицу тем же магическим способом. На мгновение в гостиной повисла тишина, нарушаемая лишь треском поленьев в камине. Я не стала медлить. Резким движением дернула за шнур звонка. В дверях появилась та же молодая эльфийка-служанка, что прислуживала нам за чаем. «Возьми это!» — я протянула ей аккуратно сложенный лист со списком, который всего час назад казался неразрешимой проблемой, и кошелек с деньгами. «Исследуй в столицу, в лавку канцелярских товаров «Серебряное перо». Закупи все, что здесь указано». На ее обычно невозмутимом лице промелькнуло легкое удивление. Путь до столицы был долог, но я уже сосредоточилась на кольце на своем пальце. Закрыв глаза, я мысленно представила себе образ. Моя служанка, стоящая среди полок, заваленных бумагой, перьями и чернильницами. Я ощутила легкую вибрацию кольца и беззвучно отдала приказ. Воздух перед служанкой затрепетал и разорвался, открывая вид не на заснеженный двор замка, а на интерьер просторной, хорошо освещенной лавки. Служанка, широко раскрыв глаза, на секунду замерла, но потом, подобравшись, решительно шагнула в портал, сжимая в руках список и кошелек с деньгами. Проход захлопнулся за ней. Я осталась одна, и впервые за последние несколько дней на моем лице появилось не выражение напряжения или растерянности, а легкая, почти неуловимая улыбка. Проблема, мучившая меня всю ночь, была решена парой простых действий. Возможно, быть принцессой крови имела и свои практические преимущества. Теперь оставалось только ждать. И впервые это ожидание было наполнено не тревогой, а предвкушением. Служанка вернулась так же внезапно, как и ушла. Воздух в кабинете снова затрепетал, и она появилась посреди комнаты, окруженная аккуратными стопками коробок, тюков и свертков, которые с мягким стуком опустились на пол. От нее пахло свежей бумагой, деревом и чуть уловимо суетой столичного торгового квартала. «Все удалось приобрести, ваша милость», — доложила она, слегка запыхавшись, и протянула мне кошелек с оставшейся мелочью. Я тут же послала за Найрой Агатой, та явилась мгновенно, и ее острый взгляд сразу же оценил груду припасов. «Ну-с, приступим!» — буркнула она, потирая руки, и мы принялись за работу. Вскоре полкабинета превратился в подобие канцелярского склада. Мы с Агатой, сидя на корточках, разворачивали свертки и перебирали покупки. Найра Агата, взвешивая на руке увесистую пачку бумаги. «Бумага добротная, не рыхлая, вода не проступит, надолго хватит. А грифели эти?» Она поскребла один о край коробки. «Мягкие, хорошо чертят, не царапают доски». «Умно!» Я, разворачивая ящик с перьями. «Смотри-ка, они разной жесткости подписаны. Для начинающих гибкие, для каллиграфии твердые. Никогда бы не додумалась, что в этом такая наука». Найра Агата, с одобрением разглядывая набор цветных чернил. «Это хорошо. Для конспектов черные, для пометок и схем цветные. Головы работают у тех, кто это придумал. И флаконы непроливные, с узким горлом. Девушки не перевернут понапрасну». Я с некоторым трепетом, перелистывая страницы нового географического атласа. «Боги, смотри, Агата, Какая картография? Здесь даже торговые пути троллей в горах обозначены. И все подписи такие четкие. Теперь у Берты и ее соседки не будет повода для драк. Найра Агата деловито пересчитывая мотки ниток для вышивания. Нитки качественные, цвета стойкие, не линяют. И иглы. Она прищурилась, разглядывая упаковку. Разные номера для ткани разной плотности. Мадемуазель Изабель останется довольна. А вот эти ваши акварели... Она скептически ткнула в коробку с красками. Баловство, конечно. Но для развития вкуса сгодится. Наконец, все было пересчитано, осмотрено и разложено по стопкам. Мы с экономкой сидели на полу, опираясь спинами о груду учебников, и смотрели на плоды нашей экспедиции. «Теперь-то уж никаких отговорок у них не будет!» С суровым удовлетворением в голосе заключила Найра Агата. «Будем учиться!» «Будем!» — тихо согласилась я, глядя на эту груду возможностей. Одна проблема была решена, и впервые за долгое время это решение не стоило мне ночи бессонницы и унизительных просьб. Оно стоило лишь одного вовремя заданного вопроса и волшебного кольца на пальце. Мир, казалось, понемногу начинал играть по моим правилам, или, по крайней мере, я начинала понимать его. Следующие несколько дней пролетели в приятной и созидательной суете. Воодушевленная успехом с канцелярией, я и еще пару раз отправляла служанок порталом в столицу. На этот раз с четким наказом принести книги, любые, учебники по истории и естествознанию, сборники поэзии, романы, трактаты по философии. Все, что могло обогатить нашу скромную библиотеку. Служанки возвращались, сгибаясь под тяжестью фолиантов и томиков в кожаных переплетах. Запах старой бумаги и свежей типографской краски теперь витал в воздухе повсюду. Полки в библиотеке и моем кабинете быстро заполнялись, и вскоре по замку пополз шепоток, а затем и откровенный ажиотаж. Девушки сначала робко, а потом все смелее начали заглядывать в книгохранилище. И в их глазах загорался тот самый огонек любопытства и жажды знаний, ради которого все и затевалось. На своих уроках истории и литературы я теперь всегда выделяла время, чтобы обсудить с ними прочитанное. С Элоди, тихой человечкой, мы разбирали хронику древних династий. «Вот здесь профессор», — она аккуратно проводила пальцем по строке. «Говорится, что король Альтаир запретил магию при дворе, но через два абзаца пишут, что его личный лекарь был магом. Это же противоречие». «Отличное наблюдение, Элоди», — кивала я. «А как ты думаешь, почему так могло быть?» «Наверное, потому что запреты для всех, а для себя всегда можно сделать исключение», — робко предположила она. «Или потому, что он понимал практическую пользу магии, но боялся ее политического влияния», — добавляла я. «История редко бывает черно-белой». С Ингнитрой, драконицей, чье высокомерие понемногу сменялось интересом, мы спорили о эльфийском эпосе. «Эти вечные слезы об утраченном рае», — фыркала она, перелистывая страницу. «Скучно. Вместо того, чтобы оплакивать прошлое, лучше бы строили будущее». «А ты не находишь в этой тоске своеобразной силы?» — парировала я. Они сумели превратить боль в невероятной красоты искусства. Разве это недостойно уважения? Ингнитра хмурилась, обдумывая, и в ее глазах читалась борьба между врожденной спесью и зарождающимся пониманием. Даже с Боргой Орчихой, которая все еще с подозрением относилась к заморочкам с буквами, удалось найти общий язык через гномьи саги о героях-рудоискателях. «Вот это да!» — хрипло воскликнула она, тыча могучим пальцем в иллюстрацию. «Как он этот завал в одиночку разобрал? Силачи!» «Сила — дело хорошее, Борга, но посмотри!» Я указывала на описание тактики. «Он ведь не просто ломал, он подпирал балки по схеме. Это уже инженерная мысль!» Она внимательно вчитывалась, и на ее лице появлялось выражение глубочайшей концентрации. Убеждаясь, что у большинства моих подопечных живой, пытливый ум, я ловила себя на мысли о редком чувстве глубокого удовлетворения. Все начинало работать. Казалось, ничто не может омрачить эту новую обретенную гармонию. А потом наш покой снова был нарушен. Как обычно, в самый разгар обсуждения с группой учениц только что привезенного романа о приключениях мореплавателей в дверь кабинета постучали. На пороге стояла взволнованная служанка-эльфийка. «Ваша милость, к вам гость из столицы», — доложила она, слегка запинаясь. «Прибыл. Необычно. Судя по всему, порталам». Я вздохнула, предчувствуя новую бурю. Уж слишком спокойной стала жизнь в последнее время.